В доказательство слов проступила дымка, меняющая человеческий облик. «Почему я не могу съездить на обследование?» Дымка заметалась по телу человеческого облика, выдавая раздражение. «Я доверяю Константину. Если он сказал, что все хорошо, так оно и есть», — произнес Арнар холодным тоном.